Нет, их повели не к домовине, а в дальний угол поляны, и там велели сидеть. Не хотела бы я сидеть связанной на траве и беспомощно ждать, как выпало им. «По крайней мере, это не костер труса», — сказал Хаук, словно бы про себя, но так, чтоб слыхали оба сопливых. Блуд велел ему замолчать, пригрозил острым копьем. Хаук презрительно скривил губы при виде копья, но замолчал. Может быть, потому что действительно хоронили не труса. Вождь поднял на руки брата и сам внес в домовину. Легко ли было ему вновь выйти назад из смертного дома, остаться уже навек сиротой? Он вышел и притворил дверь. И встал на колени, добыть живого огня, и стереть одну о другую две высохшие деревяшки. Пока я раздумывала, какое это тяжкое дело, под пальцами воеводы явился тонкий дымок. Сейчас взовьется огонь и пожрет, обратит в тонкий прах домовину со всем, что там внутри. Бедный мой разум по-прежнему отказывался понять, что внутри лежал Славомир, и ему не подняться, не встать, потягиваясь и улыбаясь ото сна, не выбраться из смерти назад. Вот так бросаются в погребальное пламя, безумно надеясь все-таки разбудить, успеть за руку вывести обратно к живым. Трескуче вспыхнул сушняк, опалил бешеным жаром. Вождь не сразу отпрянул. Меня обдало ужасом, на миг поблазнилась, там и останется. Минуло. Он поднялся и спрыгнул с насыпи вниз. И поджег еще краду, увитую соломой изгородь у могилы, чтобы замкнулся огненный круг и спрятал от наших простых глаз растворенные двери мертвой страны, куда вступал Славомир. Солнце клонилось к закату, когда костер прогорел. Еще далеко было до темноты, но угли кострища рдели ярко, не как среди дня в полном свету. Вот, наконец, перестали взлетать синеватые свистящие язычки и залили водою и квасом багрово пышущее пятно. И на курган ступил воевода, собрал пепел брата в глиняную посудину, утвердил ее и начали стаскивать землю. Воины на широких щитах, парни шапками, девки горстьми, а кто и в подоле. Постепенно земля приняла посудину с пеплом, укрыла шуршавшие головни. Когда насыпь выросла еще на аршин, ее стали утаптывать. Будет тризна в честь Славомира. Кое-где из-под топчущих ног пробивались дымные струйки. «Потешу тебя, побратим», — сказал воевода. В руках у него была спата без ножен, и я видела, как всем телом напрягся опутанный веревками Асгер, ибо варяг смотрел на него. Не хотела бы я сидеть связанная перед кем-нибудь, хотя издали похожим на воеводу. Асгер, как мог, выпрямился, поднял кудлатую голову. Не самым удачливым хёвдингом его назовут, но тем, кто за ним шел, не надо будет стыдиться. Воевода страшно осунулся за эти несколько дней. Близкое пламя до черна закоптило лицо, и от этого казалось, что волосы и глаза совсем побелели. Налипшая глина чешуйками опадала с кожаных штанов, засохших от жара, с сапог в серой золе. У него волдыри были на руках. Концом спаты он указал блуду на Асгера. «Развяжи». И кивнул поднявшемуся викингу на груду оружия. «Возьми меч». Сидеющие усы датчанина шевельнулись в усмешке. «Значит, не все выдумки, что про тебя говорят, мстивой ломаный». Варяг промолчал. Довольно долго Асгер рылся среди наваленных, как попало, тронутых ржою мечей. Наконец нашел и вытащил свой. Осмотрел его и остался доволен. И когда его пальцы обняли знакомый черен, это было скорее рукопожатие. Он вдруг спросил: «А что будет, Вальх, если я тебя зарублю?» Воевода ответил: «Твоим людям дадут корабль и припасов, чтобы хватило до дому». «У тебя меч немного длиннее, как я погляжу», — сказал Асгир. «Начинай!» Серые змейки просачивались меж земляных комьев, обвивали их сапоги. «Покажи ему, Асгир-медвежонок, как бьются наши селунцы», — сказал Хаук громко. Мой побратим отмолвил с насмешкой. «У него был уже случай все показать, на что он способен. А ты с девкой не справился, так лучше молчи». Два меча грохнули один о другой. Я поймала себя на том, что Влад движением поединщиков у меня стали ходить сюда-туда привычные плечи. Я знала, что это такое — драться с нашим вождем. Хотя что я говорю, дралась ли я с ним хотя однажды по-настоящему? Ни разу он не ответил как следует ни на один мой удар, иначе бы я здесь не стояла. Асгир, однако, был вовсе непрост даже и для него. Даром, что просидел столько времени, ни рук, ни ног не разминая. И за ним было семеро еще живых парней, смотревших через поляну. Он привел их сюда, с острова Селунд. Шальная мысль меня поразила. А справиться на корабле столь малым числом, если... Я сглазила воеводу. Асгир достал его. Я не знаю, каким образом я это почувствовала, еще когда викинг только замахивался. Меч косо пошел вниз. Таким мечом поиграть у меня сразу руки бы отвалились. И я дернулась, хватая ртом воздух, чуть не взметнула копья в отчаянном защитном броске. Рубаха воеводы лопнула с правого боку и сразу набрякла густо темнее. Миг, и ахнули люди, а пленники торжествующе закричали, подбадривая вожака. «Самая малость и быть им снова на корабле, и позолоченное крыло укажет домой». Воздух сжег мое горло, от внезапного пота скользкими стали ладони. И только сам варяг даже не вздрогнул. И ожило замершее сердчишко, и я, приходя в разум, поняла. А рановато воскресли духом датчане. Мстевой был тверд на ногах. Ничего не выйдет у Асгира. Он знал какой-то новый прием, но по второму разу и тот ему не поможет. Они вновь закружились, утаптывая землю, жадно дыша. Мечи невесомо взлетали в руках, отражая вечернее красноватое солнце. Асгир хотел еще настичь воеводу, но тому одной раны было достаточно, оберегся. Спата встретила датский меч и остановила в полете. Прошла скрежеща до кованой крестовины. И замерли двое, страшно напрягшись, по щиколотку вмяв друг друга в дымную твердь. Превозмог воевода. Швырнул соперника оземь, да так, что на рыхлом, и сам едва устоял. Ан устоял, и спата взвелась в смертельном замахе. Асгир не успел откатиться. Ощерез вскинул он меч, но от подобного удара нет обороны. И еще не баяли про такого датчанина, чтобы поглядел мстевою ломаному в глаза и уцелел. Хлынула кровь и ушла глубоко, до самого жара, где еще шипели, разваливались уголья. Асгир опрокинулся навзничь, и было сразу видать, вылетела душа. Никто не крикнул, не подал голоса на поляне, враз будто вымерши до самого края. Лишь тут и там робкие девки отводили прочь белые лица, прятались за спины парней, но не уходили. Вождь постоял немного, и я видела, трудом далась ему победа. Наконец двинулся, шагнул на край насыпи. Рубаха с правого боку висела длинным клоком, открывая живое тело, грязное, залитое потом и кровью. С Славомир когда-то принес мне эту рубаху, сбитую в красно-бурый комок. Брен велел выстирать, и чтобы к утру зашила. Концом почервоневшей спаты вождь указал блуду на пленника, что сидел прежде подле Асгера. «Развяжи». Датчанин поднялся, и варяг неспешно кивнул на груду оружия. «Возьми меч», —